К сожалению, Дмитрий не был таким разговорчивым, каким казался, когда мы с Эрлом занимались ликвидацией нашего московского офиса. Как, увы, и большинство людей. У него, очевидно, какие-то проблемы с российскими законами. Что на этот раз, Эрл? Сводничество. — отвечает Эрл. — Педики. — Странно, не правда ли? Вопрос чисто риторический. Сводничество — опора большинства экономик восточноевропейских стран. Как бы там ни было, Дмитрий подумал, что, возможно, сумеет продать мне информацию в обмен на некоторую помощь. «У вас есть связи с российской полицией?» – подозрительно спрашиваю я. «Вы, случайно, не просили их найти Андрея?» «Боже мой! Ни в коем случае!» Похоже, мой вопрос развеселил Терндейла. «Последнее, чего я хочу, это позволить шайке русских головорезов задавать Андрею вопросы. Дмитрий нуждался в финансовой помощи. Вот. Вы перезванивали Джошу в сентябре и интересовались фондом, с которым был связан Андрей. Значит, вы его искали, верно? Меня интересовали финансовые дела Андрея, а не он сам по себе. — возражает Уильям, пристально глядя на меня. — Возможно, вам известно, почему? — Известно, — отвечаю я. — И могу догадаться, почему вас так интересуют файлы из компьютера Андрея. — Но они не помогут вам найти пропавшие деньги. Денег больше нет. Андрей потерял ваши деньги вместе со своими, играя на бирже. Ну что ж, вы ответили на мой первый вопрос. Вам известно о краже. Андрей тщательно вел записи. Документация всегда была одной из его сильных сторон, сухо отмечает Уильям, качая головой, как будто речь идет о детских проказах. Он отправил мне записи вместе с признанием. Я знаю, что денег не вернуть. Мы с вами разговариваем не по этому поводу. Уильям ответил на один из моих главных вопросов, откуда ему стало известно о совершенной Андреем краже. Должно быть, Андрей обнародовал все тогда, когда его финансовые потери стало уже невозможно скрывать. Тогда по какому? Вы же у нас умник, ехидно отвечает Тендрейл. Вот вы скажите мне, вы хотите, чтобы я молчал о фальшивых сертификатах? Тогда вы сможете продать свои акции в компании за хорошую сумму. «Абсолютно верно!» Он снисходительно улыбается. «Замалчивать происшедшее — это же безумие!»